Чему еще ты научился у Орочимару? Это он обучил тебя той запретной технике? Цунади убрала руку и посмотрела на Яруаши. Яруаши задумался и сказал: природное преобразование атрибута молнии помог освоить учитель Орочимару, а самая запретная техника была разработана мной. Больше я не обучался у учителя никаким техникам и был сконцентрирован на повышении мастерства в киндзюцу хатаке, доставшемся от отца. Цунади удивленно сказала: «Я думала, что Орочимару обучил тебя этой запретной технике, но неожиданно ты сам ее разработал. Теперь понятно, почему ты посмел настолько безрассудно применять ее. Неопытный сопляк вроде тебя просто не осознавал всю опасность созданной техники». Она была немного возмущена, думая, что Орочимару обучил Яруаши настолько опасной запретной технике, но неожиданно этот парень самостоятельно создал подобную технику. Это не могло не удивить ее. Яруаши покачал головой. На самом деле это нельзя считать полностью самостоятельной запретной техникой. Она основана на сочетании позаимствованной секретной техники тела и природного преобразования атрибута молнии. Это тоже непростая задача. Как шиноби уровня Каге, Цунади прекрасно осознает, что сочетание ниндзюцу и тайдзюцу крайне непростая задача. Практически любой шиноби, способный творить собственные дзюцу, может смело считаться исключительным гением. Цунади приняла стакан воды от Шизуне и сделала глоток. В любом случае, ты не должен больше использовать эту технику хотя бы без крайней необходимости, даже если рядом будет Орочимару, способный позаботиться о травмах, это неизбежно повлияет на твою продолжительность в жизни. Слушая эти слова, Яруаши очень хотелось возмущенно кричать. В плане влияния на продолжительность в жизни, разве может существовать более ужасная техника, чем Бейкугуноин? Он полагается на способность обратного потока времени, чтобы использовать грозовые врата безрассудно. А Цунади действительно меняет свою продолжительность в жизни на временное повышение силы, многократно повышая скорость деления клеток. Я понимаю, но эти мысли не достигли уст Яруаши. Он посмотрел на Цунади и осторожно спросил: «Кстати, я заинтересован в практике Ирьонин-дзюцу. Может ли старшая Цунади заняться моим обучением?» Возможно, Цунади не согласится сразу же обучить его Бейкугуноин, но изучение Ирьонин-дзюцу тоже не будет лишним. Теперь его контроль чакры достиг узкого места, продвижение в этом аспекте стало чрезвычайно трудным. Кукольное искусство Ирьонин-дзюцу – это направление, наиболее сконцентрированное на развитии контроля чакры, но Яруаши не собирался становиться кукловодом. Это будет абсолютно бесполезно для него. «Ты хочешь обучаться Ирьонин-дзюцу?» Цунади удивленно посмотрела на Яруаши. Эта просьба была неожиданной, но немного подумав об этом, она согласилась. «Спасибо, учитель Цунади!» Яруаши улыбнулся и сразу же изменил обращение. Цунади встала и сказала: «Хорошо, выздоравливай, мне пора возвращаться к лечению раненых». Сказав это, Цунади покинула палатку. Курина и Рин облеченно вздохнули. Рин посмотрела вслед ушедшей Цунади и тихо прошептала: «Старшая Цунади пугает». Яруаши не мог не улыбнуться, наблюдая за поведением Рин и Куринай. Люди видят Цунади по-разному, зная ее и даже имея довольно тесные отношения. Он не испытывает перед ней никакого давления. Но Рин и Куринай отличаются, они слишком далеки от Цунади и даже не смеют говорить в ее присутствии. Неудивительно, что при ее появлении они сбежали в противоположный угол палатки. «Пока она была здесь, я чувствовала сильное удушье». Куринай нервно сглотнула и понимающе посмотрела на Рин. Шизуни, конечно, оставалась спокойной, одна постоянно следует за Цунади и уже довольно хорошо понимает учительницу. В этот момент она радостно налила еще один стакан воды и подошла к Яруаши. «Я не ожидала, что ты захочешь обучаться Ирьонин-дзюцу. Похоже, в ближайшее время мы будем тренироваться вместе. Хе-хе». Курина и Рин пристально посмотрели на Шизуни. Они испытывали инстинктивный страх перед одной из трех легендарных саннинов, но совсем не боялись ее ученицы. Шизуни почувствовала на себе эти взгляды и повернула голову. Когда что-то должно было пойти не так, снаружи послышались шаги, все сразу же повернулись, посмотрев в направлении входа. Рассмотрев появившуюся фигуру, девушки резко встали и уважительно поклонились. Старший Джирая, глава 105, продвижение. Войдя в палатку, Джирая сразу же обратил внимание на Куринай, Рин и Шизуни, а затем хмуро посмотрел на Яруаши. Он никогда не имел такой популярности в молодости и не был окружен девушками. В те времена девушки обычно собирались вокруг Орочимару. Это очень похоже на сцены из прошлого, Вдобавок Яруаши является учеником Орочимару, из-за этого Джирая невольно нахмурился, но все нормально. Его ученик Минато тоже хорош, ничем не хуже Яруаши. Как твои травмы? Джирая кивнул в ответ на приветствие девушек и поинтересовался состоянием Яруаши. Хотя их статус сильно разнился, но в этой битве Яруаши стал героем, убив Чие, поэтому завершив разгребать навалившиеся дела, Джирая сразу же отправился повидать его. Благодарю старшего Джираю за заботу. Учитель Цунади сказала, что все будет в порядке. Это хорошо. Джирая кивнул, а потом заметил что-то неправильное и удивленно посмотрел на Яруаши. Как ты только что назвал Цунади? Яруаши ухмыльнулся. Я попросил учителя Цунади обучать меня Ирёнин-дзюцу, и она согласилась. Джирая. Выражение лица Саннина стало неестественным. Уголок рта подергивался. Двое из трех саннинов стали учителями Яруаши, хотя Джирая не собирался подавлять его, но теперь даже если такая идея возникнет, ее будет невозможно реализовать. Он не боится Орочимару, но с Цунади все иначе, она намного более агрессивна и вспыльчива. Узнав о чем-то подобном, она преследовала бы Джираю и по всей стране огня. Сын Белого Клыка, ученик Орочимару и Цунади, герой, убивший Чие. Яруаши еще даже нет 11 лет, но он уже окружен настолько ярким ореолом, его статус уже далеко превосходит любого обычного джоунина, продвинувшись еще немного, он будет стоять почти на равных даже с саннинами. Это так, Джирая задумчиво сказал и сменил тему. В Конохе решили повысить твой ранг до джоунина, а третий Хокаге лично назначил тебя на должность Чикузаку джоунина. Услышав эти слова, Рин и Шизуне никак не отреагировали. По их мнению, продвижение Яруаши до джоунина было вполне естественным, но Куринай не могла не быть удивлена. Чикузаку джоунин. Это отличается от обычного джоунина. Отец Куринай является джоунином, поэтому она имеет определенное понимание устройства верхушки Конохи и знает, что обязанности джоунинов разнятся. Как правило, они входят в отделы анбу, охраны, пыток и так далее, подчиняясь непосредственно командирам своих отделов. В сравнении с этим, Чикузаку джоунины не находятся ни под чьим командованием, их может мобилизировать только Хокаге лично. Получается, теперь без прямого приказа Хирузина, даже Орочимару, Джирая или Данзе не имею права командовать Яруаши. Похоже, лорд Хокаге оценил мои заслуги, это большая честь. Яруаши ответил с улыбкой. Это повышение не стало слишком большой неожиданностью, теперь его силу не могут игнорировать даже Хирузин и Данзе, вдобавок он является учеником Орочимару. Так что размещение в одном из отделов было не лучшим вариантом. Должность Чикузаку джоунин наиболее подходящий вариант, хотя его статус теперь гораздо выше, чем у любого обычного джоунина, занимающего должность в одном из отделов, но по факту, это не дает никакой реальной власти. В то же время он не может быть мобилизирован никем кроме Хокаге, так что без непосредственного одобрения со стороны Хирузина, ни один шиноби Конохи не сможет командовать Яруаши. «Мне пора идти, выздоравливай». Джирая кивнул и покинул палатку. Несколько шиноби, ждавших его прямо у входа, мельком посмотрели на Яруаши, но в их взглядах не было зависти или несогласия. Хотя Яруаши выполнил очень мало миссий, но учитывая силу и эффективность, проявленные в прошедшей битве, он достаточно квалифицирован, чтобы занять должность Чикузаку джоунина. Этот статус вполне заслужен. После ухода Джирай, Куринай и остальные облегченно выдохнули. Как и в случае с Цунади, при встрече с Джирай они ощутили сильное давление, ведь это шиноби, обладающие самым высоким статусом в Конохе, уступая только самому Хокаге, Данзе и старейшинам. Вдобавок Джирай является командиром этого фронтового лагеря, этот разрыв в статусе слишком велик. Я не ожидала, что ты так быстро станешь джоунином, это просто невероятно. Куринай повернулась и восхищенно посмотрела на Яруаши. Она никогда не сомневалась в способности Яруаши стать джоунином, даже во времена учебы в академии у нее не было никаких сомнений в этом, но все произошло слишком быстро. Они закончили академию всего лишь около года назад. В этом нет ничего удивительного. Яруаши улыбнулся. В будущем ты тоже станешь джоунином. Куринай решительно кивнула. Она не может подвести своего отца и обязана стать джоунином. Кроме того, Яруаши теперь джоунин. Если она не станет джоунином в будущем, то их разрыв в статусе будет слишком велик, возможно, ей будет трудно даже повидать Яруаши. Как и Куринай, Рин тоже ощутила стремление как можно быстрее стать джоунином, лишь Шизуне была равнодушна к этому, она практически никогда не бывает в деревне, все время путешествуя с Цунаде, и не придает особого значения подобным вещам. Ах, как раз в этот момент Шизуни что-то вспомнила, наклонилась к Яруаши и что-то прошептала ему на ухо. Услышав слова Шизуни, Яруаши посмотрел на Курина и Ирин, думая, что сейчас может разразиться ужасающее бедствие. «Помоги мне, я уже должен быть в состоянии двигаться». «Хорошо». Под взглядами Курина и Ирин, Шизуни помогла Яруаши подняться. Хотя мышцы до сих пор болели, но он уже мог двигаться с посторонней помощью. Некоторое время Курина и Ирин безмолвно наблюдали за этой сценой, а потом одна из них с подозрением спросила: «Шизуни, что ты только что сказала? Что ты собираешься делать с Яруаши? Хаэм, вам не положено знать об этом». Шизуни спокойно ответила и повела Яруаши к выходу из палатки. Рин и Куринай посмотрели друг на друга, почему это им не положено. Рин сразу же встала и поддержала Яруаши с другой стороны. Когда они выходили из палатки, она внезапно осознала, что имела в виду Шизуни, и неестественно повернула голову. Увидев кивок Шизуни, Рин сразу же обратилась к Куринай, которая еще ничего не поняла. «Ах, Куринай, мы скоро вернемся, Яруаши уже проголодался, принеси что-нибудь поесть, пока мы не вернулись». Куринай с подозрением посмотрела на Шизуни и Рин. Она инстинктивно чувствовала, что эти двое достигли какого-то тайного соглашения, но все же посчитала, что Рин была права, потому что сама в этот момент почувствовала голод. «Яруаши, действительно пора обедать». «Хорошо, я подготовлю обед, но вы должны быть предельно осторожны. До выздоровления Яруаши осталось еще несколько дней. Можешь не переживать, мы как-никак Ирьонины и квалифицированы в уходе за пациентами». Рин мило улыбнулась. Посмотрев вслед Шизуни, Рин и Яруаши, Куринай ушла за едой. Рин опустила голову, не смея посмотреть на Яруаши, и неустанно твердила в своем сердце, что уход за недееспособными пациентами – это обязанность Ирьонина. «Рин, ты тоже можешь вернуться, я справлюсь в одиночку». Шизуни пыталась говорить как можно более естественно и непринужденно. Рин немного нерешительно возразила: «Нет, глядя на состояние Яруаши, ему будет неудобно двигаться только с твоей поддержкой». Слушая их разговор, Яруаши не мог не сказать: «На самом деле вы могли бы просить помощь какого-нибудь парня». «Ой, это не надо, так не пойдет, мы квалифицированные Ирьонины и обеспечим тебе наилучший уход». Рин покраснела и растерянно возразила. Яруаши вздохнул и беспомощно покачал головой. Глава 106. Восстановление. В итоге Рин и Шизуни проводили Яруаши до полевого туалета, а затем закрыли глаза и отвернулись. Яруаши вздохнул. Ах, он действительно не мог опровергнуть довод того, что они являются ирьонинами. Решив свою проблему, Яруаши вернулся в палатку при помощи двух девушек, но они явно вели себя ненормально, постоянно обмениваясь странными взглядами. Только после того, как Куринай принесла обед, странная атмосфера рассеялась. После обеда они начали разговаривать о разных вещах, девушки в основном рассказывали о том, чем занимались после выпуска из академии. Яруаши больше всего интересовался рассказами Рин, желая узнать, движется ли история Какаши и Абита в направлении драмы из оригинала. Неясно, упал ли взор Мадары на Абита уже сейчас, если да, то вся команда в большой опасности. Яруаши посмотрел на ярко улыбающуюся Рин и прошептал в своем сердце: «Рин может попасть в беду. Прямо сейчас даже ему трудно решить эту проблему, потому что Мадара и Зицу являются чрезвычайно неприятными и сложными оппонентами. Даже если Мадара сейчас старик, он все еще является чрезвычайно опасным противником, обладающим широчайшим арсеналом разнообразных средств. Как минимум, он должен достигнуть уровня Супер-Каге, чтобы иметь квалификацию вмешаться в эту драму. Но теперь Яруаши даже не достиг пика уровня Каге, скорее всего, ему будет чрезвычайно трудно одолеть кого-то вроде третьего Райкаге или Джинчурики Киллера Би. Существует гигантский разрыв с уровнем Супер-Каге. Если Мадара будет действовать в соответствии с оригинальным сюжетом, у него есть еще более 2 лет, чтобы достичь уровня Супер-Каге. Это не безнадежная ситуация. Если этот уровень не будет достигнут вовремя, ему останется только найти способ сохранить жизнь Рин, не вступая в конфликт с Мадарой, хотя в этом мире есть много способов воскресить мертвых. Подобное в любом случае станет крайне неприятным опытом, так что если будет возможность, Яруаши обязательно попытается вмешаться. Нужно продолжать тренироваться. Яруаши немного грустно улыбнулся. На пути к достижению уровня Каге он очень много и тяжело тренировался, а также пережил несколько непростых битв. Теперь ему хотелось отдохнуть, наслаждаясь положением больного, но похоже невозможно растянуть это удовольствие больше, чем на несколько дней. Если бы Яруаши заботился только о себе, он действительно мог бы замедлить ход практики и спокойно наслаждаться жизнью, но, к сожалению, невозможно игнорировать будущие события. Вмешаться в сюжет и спасти чью-то жизнь, для этого требуется гораздо большая сила, чем для самозащиты и спокойной жизни в этом мире. Яруаши не мог сбежать от всего этого. Что-то случилось, Яруаши, ты, кажется, о чем-то задумался. Рин заметила странное поведение Яруаши и слегка наклонила голову. Яруаши пришел в себя и улыбнулся. Ах, все нормально, я просто думал о том, что могу сделать ради мира во всем мире, чтобы нам больше не пришлось воевать. Эти слова ошеломили Рин, Куринай и Шизуни. Я никогда не думала о подобных вещах. Если бы на месте Яруаши был другой шиноби, то это просто назвали бы недосягаемыми и бесполезными мечтами, но по мнению девушек, нынешний Яруаши и правда обладает квалификацией размышлять о подобном, они не могли не восхищаться им. Глядя на реакцию девушек, Яруаши тайно рассмеялся в своем сердце. Абсолютного мира не существует. Яруаши убедился в этом во время своей прошлой жизни. В некотором смысле, путь Нагата был верным. Обладая чудовищным оружием, вроде ядерной бомбы, действительно можно установить порядок во всем мире. Что касается идеи Наруто, понять друг друга и тому подобное, это полнейшее дерьмо. Если бы не существовало Наруто и Саске, способных при желании с легкостью сокрушить или подавить весь мир шиноби, мирные времена так бы и оставались несбыточной мечтой. Если после смерти Наруто и Саске в Конохе не появится нового шиноби уровня шести путей или хотя бы суперкаге, в мире неизбежно разразится новая война. Мир должен быть подкреплен силой. Именно это и произошло в прошлом. Буйную и хаотичную эпоху воюющих государств успокоили не идея и мораль Хаширамы, а его чудовищная и непреодолимая сила. Размышляя об этом, Яруаши начал потихоньку подниматься, отталкиваясь руками. Видя это, девушки сразу же попытались помочь, но Яруаши покачал головой и встал сам, а потом сделал несколько шагов. «Яруаши, как ты?» Куринай обеспокоенно воскликнула. Яруаши посмотрел на нее и спокойно сказал: «Хотя и с трудом, но я уже могу передвигаться самостоятельно, завтра буду в полном порядке. Из-за влияния метода активации клеток, его восстановление проходит гораздо быстрее, чем у обычных людей, хотя ему все еще был необходим определенный отдых, но в уходе больше нет необходимости». Яруаши покинул палатку и посмотрел на небо. Сейчас был закат, солнце уже наполовину скрылось за горизонтом. Шиноби, заметившие вышедшего Яруаши, смотрели на него с уважением. Это совершенно отличалось от того, когда он только пришел в лагерь. Заметив уважительные взгляды окружающих, Яруаши улыбнулся им и продолжил наблюдать за закатом, до тех пор, пока солнце полностью не скрылось за горизонтом. Сладкая жизнь в палатке Цунади продлилась недолго. На третий день отдыха Яруаши был отправлен Цунади в свою палатку, хотя он не мог вернуться к полноценным тренировкам и сражениям, но шиноби намного превосходит обычных людей в плане физического развития, так что обычной повседневной деятельностью не было никаких проблем. Яруаши немного скучал по этим дням. На пятый день его тело полностью восстановилось, в то же время лагерь постепенно демонтировался, шиноби начали возвращаться в Коноху небольшими группами. После поражения Сунагакури, страна ветра склонилась перед страной огня, выплатив огромные репарации и заключив ряд соглашений. Дайми страны огня сообщил Хокаге о своем желании немедленно прекратить войну. Хирузин принял это без каких-либо возражений и начал выводить войска с фронта. В палатке Цунади посмотрела на Яруаши. «Ты собираешься вернуться в Коноху?» Яруаши ярко улыбнулся. «А как же изучение Ирьонин-дзюцу? Конечно же, я последую за учителем. В случае возвращения в Коноху могут возникнуть некоторые проблемы. Учитывая силу, продемонстрированную Яруаши прошедшей битве, отношение Хирузина к нему скорее всего сменилось с покровительственного на нейтральное. Если Данзе решит сделать шаг, это может стать огромной проблемой. В конце концов, Данзе и его корень обладают слишком большим количеством очень опасных средств. Так что усердно практиковать, не возвращаясь в деревню, было самым надежным выбором. Следование за Цунади имеет огромный плюс, ведь Данзе и Хирузину будет сложно найти достаточно вескую причину, чтобы заставить его прервать обучение у одного из саннинов и вернуться в Коноху. Учитывая нынешний статус и силу Яруаши, в сочетании с поддержкой сразу двух саннинов, Орочимару и Цунади, Теперь Хирузин и Данзе не смогут действовать в его отношении, как им заблагорассудится. Чтобы иметь дело с Яруаши, им придется прибегнуть к теневым методам, вроде тех, которые были использованы против Белого Клыка. Глава 107. Следуя за Цунаде. Хорошо. Цунаде улыбнулась. Она не хотела слышать от Яруаши слова о том, что он собирается вернуться в Канаху, ведь в таком случае он скорее всего попросит ее вернуться вместе с ним. Тогда оставайся в лагере, уйдешь со мной, после того как все раненые будут отправлены в Канаху. Сейчас у Цунаде не было никакого желания возвращаться в Канаху. Есть, учитель Цунаде. Яруаши ответил с улыбкой. В последние дни, настроение Цунаде стало заметно лучше. С одной стороны, фобия была исцелена, с другой стороны, война закончилась. После всего случившегося, она возненавидела войну. Если бы не чувство ответственности за Канаху, Цунаде никогда бы не ответила согласием на многократные просьбы Хирузина и Джираи. Отправившись на поле битвы, она перестала обращать внимание на Яруаши, погрузилась в задумчивость. «Хаэм, мои долги слишком велики, в стране огня будет небезопасно, возможно стоит попытать удачу в стране дождя, но в случае столкновения с Ханзо возникнут проблемы». Яруаши, Шизуне. Слушая бормотание Цунаде, Шизуне и Яруаши посмотрели друг на друга, показав выражение беспомощности. Учитывая удачу и игровые навыки Цунаде, страшно представить, сколько денег она может оставить в казино. Прогремит ли имя легендарной неудачницы на просторах страны дождя? Конечно же, Яруаши не осмелился произнести эти слова вслух. Ситуация Цунаде и Яруаши вызвала некоторый шок у верхов Канахи. Даже Данзо заметно нахмурился. Хирузин горько улыбнулся. Теперь Яруаши нашел общий язык еще и с Цунаде, по сравнению с Орочимару. Цунаде вызывала у него гораздо меньше беспокойства, потому что у нее нет амбиций. Но есть одна проблема. Цунаде не могла не знать о том, что Яруаши является учеником Орочимару, но при этом все еще согласилась взять его в ученики. Это означает, что она, как минимум, нейтрально относится к кандидатуре Орочимару. Возможно, даже встанет на его сторону в критический момент. Нужно как можно скорее разобраться с вопросом четвертого Хокаге. Нынешних заслуг Минато вполне достаточно, чтобы претендовать на пост Хокаге. Он является учеником Джирая и имеет поддержку гражданского населения. Кланы тоже не против его кандидатуры. Орочимару тоже обладает достаточной квалификацией. Гражданское население не против его кандидатуры, но среди кланов есть определенное возражение. Вдобавок Хамура и Кахару против. Это действительно вызывает головную боль. И теперь, хотя кажется, что ситуация в мире Шиноби успокаивается, но с высоты своего опыта, Хирузин смутно ощущает, что за этим поверхностным спокойствием назревает шторм. В ближайшее время в мире Шиноби могут произойти большие изменения, так что возможно выбор четвертого Хокаге придется отложить, вернувшись к этому вопросу, когда ситуация окончательно успокоится. Через два дня, Рин попрощалась с Яруаши и вернулась в Канаху вместе со своей командой. Спустя еще два дня, Куринай попрощалась с Яруаши и отправилась в Канаху, войдя в состав группы сопровождения раненых. Когда все знакомые Яруаши ушли, Цунаде наконец-то приняла решение вернуться в Страну Огня вместе с Шизуне и Яруаши, чтобы заняться их обучением, параллельно играя в казино. Яруаши наконец-то имел честь узреть легендарную неудачницу в деле. Когда ей выпадают хорошие карты, карты противника обязательно будут лучше, а когда противнику выпадают плохие карты, ее карты обязательно будут еще хуже. В каком-то казино по лбу Цунаде стекал холодный пот, она опиралась дрожащими руками о стол, глядя на свое карри и стрит флеш оппонента. «Кажется, у вас закончились деньги». Мужчина средних лет, сидящий напротив, с улыбкой посмотрел на Цунаде. В то же время, неподалеку от входа в казино сидели Яруаши и Шизуне. Яруаши держал руку перед собой, на ладони мерцало бледно-зеленое сияние, показывая признаки нестабильности, вскоре оно рассеялось. Уже на протяжении недели Яруаши обучается Ирьонин Дзюцу у Цунаде. Кроме того, ему удалось разузнать о Бейкугу Ноин. Например, Бейкугу Ноин – это техника, лечащая пользователя самостоятельно, что сродни написанию программы для чакры. Подобное требует тончайшего контроля чакры. Сейчас контроль чакры Яруаши далек от стандарта этой техники, поэтому он занялся тренировкой самых основных Ирьонин Дзюцу для развития этого аспекта. Конечно, занявшись изучением Ирьонин Дзюцу, Яруаши не забыл и о практике Хачимон Тонко. Он всегда носил утяжелители, вес которых уже достиг просто ужасающего уровня. Если бы Яруаши не испускал чакру из ступней для распределения нагрузки по площади, то стоя на немного рыхлой почве, он просто проваливался бы под землю. При такой нагрузке, даже простая ходьба может приравниваться к тренировке. Такое было невозможно скрыть от Цунаде, но она не стала возражать, просто немного поворчав на тему того, что он слишком фанатично тренируется и не умеет наслаждаться жизнью. «Ах, ты продержался больше минуты», — Шизуни шокированно пробормотала, внимательно наблюдая за тренировкой Яруаши. Он занимался практикой техники мистической ладони. Это довольно высокоуровневая ирьонин-дзюцу, которым способен овладеть далеко не каждый ирьонин. Обычно никто не начинает обучение с этой техники, потому что это слишком сложно. Шизуни обучается у Цунаде уже более года, но только недавно приступила к практике техники мистической ладони. Яруаши вступил в контакт с техникой мистической ладони не более недели назад, но за это короткое время он с легкостью превзошел более чем месяц ее практики. Это заставило Шизуни лучше осознать истинное значение слова «гений». Гений – это человек, способный за короткое время обучиться тому, на изучение чего вы потратили кучу времени и усилий, заставив вас сомневаться в жизни. Шизуни, конечно же, никогда не сомневалась в таланте Яруаши, но она также считала себя очень талантливой в ирьонин-дзюцу, обучаясь всему довольно быстро и даже получив одобрение Цунаде, поэтому она никак не могла ожидать, что Яруаши превзойдет ее за такое короткое время. Интересно, как скоро учитель Цунаде сбежит. Продолжив практику техники мистической ладони, Яруаши посмотрел на казино неподалеку и обратился к Шизуни. Шизуни постепенно пришла в себя и сказала: «Обычно это зависит от того, какую сумму она заняла, уже почти время». Бум! Как только Шизуни сказала это, из казино донесся грохот. Затем на улицу выбежала Цунаде и крикнула: «Шизуни, Яруаши, бежим! Твоя оценка на удивление точна». Яруаши прекратил практику техники мистической ладони. Они посмотрели друг на друга, беспомощно улыбнулись и побежали вслед за Цунаде. Глава 108. Яруаши берется за дело. Через некоторое время Цунаде, Шизуни и Яруаши шли по улице. Яруаши и Шизуни просто внесли небольшие изменения в свою внешность, а Цунаде превратилась в 16-летнюю девушку со светлыми волосами, собранными в короткий хвост. Пух! Цунаде положила руку на плечо Яруаши. «На что смотришь?» Казалось бы, это была тонкая и нежная ладонь, но в этот момент Яруаши почувствовал смертельную опасность. На земле под ногами появилось несколько трещин. Яруаши отвел взгляд от груди Цунаде и невинно сказал: «Кто угодно будет неосознанно смотреть на это, заметив настолько кардинальные изменения, я и так ношу утяжелители, учитель Цунаде, нельзя ли немного полегче?» КХМ. Шизуни с трудом сдерживала смех. Впервые увидев эти большие изменения Цунаде, Шизуни отреагировала примерно так же, сразу же поинтересовавшись, как она выросла до такой степени, и попросив дать несколько советов на этот счет. Вскоре они поели в небольшом ресторане, но когда пришло время оплачивать счет, Цунаде обратила внимание на одну проблему: она случайно проиграла деньги на проживание. «Учитель Цунаде», Шизуни обеспокоенно воскликнула, «это неужели мы будем ночевать на улице?» Цунаде неловко кашлянула и посмотрела на Яруаши. Яруаши беспомощно сказал: «У меня есть деньги на несколько дней, но учитель Цунаде, как вы умудрились потерять деньги на пропитание и проживание? Разве эта часть не должна быть неприкосновенной?» Цунаде схватилась за волосы. «Ах, у меня были такие хорошие карты, а противник продолжал поднимать ставку, вот я и не сдержалась. Хватит, не стоит больше говорить об этом, в следующий раз я выиграю в два раза больше». Яруаши закатил глаза. «Выиграешь в два раза больше, скорее проиграешь в два раза больше. Если лучше подумать об этом, скорее всего, как только Цунаде идентифицируют как легендарную неудачницу, то игроки используют любые доступные средства, чтобы выжать из нее все деньги». Яруаши вздохнул. «Не стоит, я помогу вернуть ваши деньги». Шизуни испуганно воскликнула: «Яруаши, неужели ты собираешься?» Заметив странные взгляды Шизуни и Цунаде, Яруаши покачал головой. «Не надо смотреть на меня так, никто не собирается использовать насилие, я просто хочу сыграть». «Ах!» Шизуни ошеломленно воскликнула. Цунаде тоже была удивлена, она непонимающе посмотрела на Яруаши. «Ты ничего не смыслишь в азартных играх, кроме того, у тебя слишком мало ре». Яруаши загадочно улыбнулся. «Я не люблю азартные игры, но это не значит, что я ничего не понимаю в них, На самом деле я крайне силен, так что нескольких тысяч ре будет вполне достаточно. Учитывая долги, вы потеряли около 5 миллионов, около того. Цунади поставила чашку чая и пристально посмотрела на Яруаши. Она не могла понять, что собирается делать ученик, в соответствии с ее пониманием. Возможности перейти от нескольких тысяч к нескольким миллионам не существует, если только Яруаши не собирается взять в долг, но ребенку никто не предоставит большую сумму. Хаем, похоже, вы просто не можете такое представить. Учитель, сегодня я сломаю ваше представление об азартных играх. Яруаши деловито подсчитал свои деньги, встал и спокойно пошел в направлении казино. Хотя он не любит азартные игры, но глубокое понимание психологии людей дает весомое преимущество. В сочетании с ускорением потока времени, даже мельчайшие изменения в поведении оппонента не скроются от его глаз. Пока удача Яруаши не упадет до уровня легендарной неудачницы, ему даже не придется прибегать к каким-либо трюкам и мошенничеству, чтобы стать легендарным игроком. Яруаши. Шизуни осторожно посмотрела на Цунади, немного поколебалась и встала, быстро догнав Яруаши. Цунади покачала головой и продолжила спокойно пить чай. Она не хотела возвращаться в казино сейчас, хотя внешность уже изменена, но если в казино каким-то образом распознают ее личность, излюбленный способ скрываться от ростовщиков станет бесполезным. Кроме того, Яруаши и Шизуни шиноби, так что не стоит беспокоиться об их безопасности. Даже если они вернутся из казино с кучей долгов, им просто придется сбежать в другой город. В любом случае, ситуация будет не слишком плохой. В казино появление Яруаши и Шизуни привлекло немалое внимание, потому что они слишком молоды. Яруаши выглядит примерно на 14 или 15 лет. Многим людям было немного неловко, но никто не собирался отказываться от денег, оставленных прямо у них под дверью, даже если эти дети не очень богаты. Ноги комара – это тоже мясо. Примерно через час, в помещении на втором этаже казино, Яруаши сидел за столом, на котором лежала ставка в 5 миллионов или около того. Он постучал пальцами по столу и спокойно перевернул карты. «Ах, как жаль, вам вновь не повезло». Бух. Игрок средних лет, сидящий напротив, резко встал, ударив руками по столу, и безжизненно посмотрел на карты Яруаши. «Пожалуй, мне пора заканчивать. Продолжайте наслаждаться игрой». Яруаши встал и расслабленно потянул тело. «Шизуни, забери выигрыш». Все игроки, сидящие за столом, скрежетали зубами, злобно смотря на Шизуни и Яруаши. Эта атмосфера могла оказать сильное давление на обычного человека. А Шизуни, хотя и очень молода, но она все еще шиноби, способный легко справиться подобным. Шизуни быстро сложила деньги в коробку и последовала за Яруаши, глядя на него с восхищением. Хотя она не любит азартные игры, но Яруаши был просто великолепен. Особенно то, как он спокойно и невозмутимо открыл карты, выиграв эти 5 миллионов, заставило ее сердце биться в бешеном темпе. При сборе денег ее руки заметно дрожали, но это произошло не из-за слишком большой суммы или злобных взглядов других игроков. На самом деле она была слишком сильно взволнована этой победой Яруаши. «Этот мелкий ублюдок, мы не можем отпустить его, точно, он слишком высокомерен». Игроки злобно смотрели вслед уходящим Яруаши и Шизуни, один из них стиснул зубы и пошел за ними, вскоре его примеру последовало еще несколько людей. Подойдя к выходу из казино, Яруаши и Шизуни почувствовали, что на них сосредоточено несколько злобных взглядов. В этот момент Шизуни наконец-то прекратила мечтать и пришла в себя. Яруаши медленно повернул голову и улыбнулся. Бум! Он сделал шаг вперед, перестав распределять свой вес с помощью чакры. Когда нога опустилась на землю, раздался сильный грохот, все казино содрогнулось. По земле распространилась паутина трещин. Пух! Ближайший преследователь упал на землю, потеряв сознание, остальные резко остановились, не смея пошевелиться. В казино воцарилась тишина. По лбам охранников, стоявших у выхода, стекал холодный пот. Они нервно сглотнули и не посмели встать на пути у Яруаши и Шизуни, покидающих казино. Через несколько дней портреты Яруаши быстро распространились по различным казино. Он описывался как неизвестный шиноби, выигравший за один час более 5 миллионов ре и подозреваемый в мошенничестве. В любом казино есть списки жирных овец и нежеланных гостей. Имя Яруаши еще долгое время находилось в верхней части списков нежеланных гостей. Говоря о списке жирных овец, на первом месте в нем, конечно же, находилась легендарная неудачница Цунади. Но это не имело ничего общего с Яруаши, потому что после этого случая он больше не ходил в казино. Глава 109. Прорыв. Цунади спокойно пила чай в ресторане неподалеку от казино. Услышав грохот, доносящийся из казино, она сразу же встала и вздохнула. Вот и все. Ее не могло не удивить то, что Яруаши продержался так долго. В конце концов он имел с собой всего лишь несколько тысяч ре. Когда Яруаши и Шизуни подошли к ней, Цунади покачала головой и сказала: «Похоже, настало время отправиться в соседний город. У меня там есть знакомый, он может одолжить немного денег на проживание. Не стоит так переживать, ах!» Яруаши улыбнулся. «Сегодня мы остаемся здесь, давайте отправимся в лучшую гостиницу с горячими источниками в этом городе». Не дожидаясь, пока Цунади что-то ответит, Шизуни не смогла сдержаться и взволнованно воскликнула: «Учитель Цунади, Яруаши вернул все ваши деньги». «Что?» Цунади шокированно воскликнула. «Гостиница с горячими источниками». Яруаши сидел в горячем источнике, руки были подняты над водой, на ладонях постоянно мерцало бледно-зеленое сияние. Даже отдыхая на горячих источниках, он не забывал о практике техники мистической ладони. Время практики, казалось, было не слишком долгим, но Яруаши уже ощущает явное улучшение контроля чакры, а прогресс в этом аспекте также способствует прорыву через узкое место в практике киндзюцу хатаки. После смены клинка и внесения изменений в киндзюцу хатаки, прогресс Яруаши в этом аспекте стоял на месте, ему так и не удалось прорваться ко 2-му этапу. В основе 1-го этапа киндзюцу хатаки лежит поток чакры, а 2-й краткий этап заключается в конденсации и уплотнении подвижного потока чакры. На самом деле это имеет определенное сходство со скальпелем чакры. Эти техники требуют тончайшего контроля чакры. Если удастся продвинуться ко 2-му этапу киндзюцу хатаки, то появится большой шанс улучшить чидори, сформировав из рассеянного и хаотичного элемента молнии плотный клинок. Хотя этому будут препятствовать грозовые врата, при открытии которых чакра впадает в буйство, тем не менее, сила атаки Яруаши все еще возрастет. Для него это стало бы значительным повышением силы. Нынешний Яруаши не испытывает недостатка в скорости и чакре, вдобавок есть способность самовосстановления, сравнимая с Эдотенси, так что теперь его силу ограничивает только аспект атаки. Как только сила атаки Яруаши достигнет уровня, достаточного для прорыва через извращенную оборону третьего Рейкаге, он будет практически непобедим на уровне Каге. Это не должно занять слишком много времени после овладения скальпелем чакры, я должен быть способен без особых проблем прорваться ко 2-му этапу. Яруаши с улыбкой посмотрел на бледно-зеленое сияние, после того как оно окончательно потеряло стабильность и рассеялось, он опустил руки и посмотрел в направлении перегородки, разделяющей горячие источники. Хаэм, Цунади и Шизуни должны быть там, а Цунади не стоит беспокоиться, но Шизуни, Хаэм, скорее всего, она не рискнет заглянуть сюда. Яруаши поглаживал подбородок, глядя на деревянную перегородку. В этот момент Шизуни и Цунади действительно отдыхали на другой стороне, понимая, что за перегородкой находится Яруаши. Шизуни испытала застенчивость и любопытство, но, к сожалению, Цунади была рядом, поэтому она не посмела сделать что-то подобное. Через 5 дней Яруаши овладел техникой мистической ладони. Спустя еще 5 дней он овладел скальпелем чакры. Через 2 дня Яруаши стоял посреди поляны, сжимая в руках клинок Кусанаги. Хлынул поток чакры, окутав клинок. Вслед за этим чакра начала уплотняться и конденсироваться, образовав слой белого сияния. Вскоре на лезвии клинка сформировалась белая линия сжатой чакры. Неторопливо размахивая клинком, Яруаши мог видеть белую сияющую дугу, сопровождающую лезвие и оставляющую белый след в воздухе, словно художник взмахнул кистью. Это 2-й краткий этап киндзюцу хатаки. Яруаши тихо прошептал и резко взмахнул клинком. Вспыхнул белый слеж, оставивший на земле глубокий и узкий разрез длиной в несколько метров. В этот момент он не использовал способность ускорения потока времени и не открывал врата. Как и говорилось в описании техники, пока шиноби удастся освоить 2-й краткий этап киндзюцу хатаки, он будет обладать силой как минимум на уровне обычного джоунина, а при дальнейшем развитии, возможно, даже достижение уровня Каге. Яруаши вдруг подумал, что если бы Какаши не получил Шарингана Тобита и сосредоточился на практике киндзюцу хатаки, он бы как минимум не стал слабее, а возможно даже и сильнее. Во время практики Яруаши продолжал расспрашивать Цунади об Гекугуноин, наблюдая за его поразительным прогрессом, Она решила больше ничего не скрывать и начала более подробно рассказывать об этой технике, в том числе о печати инь. Печать инь является основой бьякугуно-ин, потому что данная техника потребляет гигантское количество чакры, которым невозможно обладать при нормальных обстоятельствах. Обычный шиноби будет истощен в мгновение ока. Яруаши слушал крайне внимательно, но не стал практиковать печать инь, потому что накапливаемая в ней чакра не поднимет предел общего объема чакры, а лишь подпитывает его. Это не принесет никакой пользы Яруаши, обладающему способностью обратного потока времени. Даже вся техника бьякугуно-ин не имеет большой практической пользы. Яруаши был заинтересован лишь в методе программирования чакры, который имитирует эффект естественной регенерации, очень схожий с регенерацией тела мудреца. Он был уверен, что это является одним из ключей к практике тела мудреца. После практики метода активации клеток, необходимо полагаться на сочетание бьякугуно-ин и режим мудреца, для слияния клеток тела с природной энергией, что должно привести к постепенному преобразованию его тела в тело мудреца. Когда Яруаши продолжил тренировку, со стороны вдруг раздался голос: «Яруаши!» Это была Шизуне, ее голос казался нервным и торопливым, такого ни разу не случалось за последние полмесяца. Яруаши опустил клинок Кусанаги и посмотрел на Шизуне, она быстро бежала и заметно нервничала. «Яруаши, все очень плохо!» Она глубоко вздохнула и продолжила: «Только что к тебе и Цунади прибыл шиноби из Канахи, и он сказал, что Кири, Кума и его начали действовать одновременно, и их целью является страна огня». Услышав слова Шизуне, Яруаши беспомощно вздохнул. «Три великих деревни действуют сообща, у нас могут быть проблемы, идем». Насколько он помнит, при нормальном развитии событий, после победы Канахи над Цуной, война должна была успокоиться на некоторое время, затем Ива атакует Канаху, а в то же время Кума неожиданно атакует Иву, после этого следуют атаки Кума и Кири на Канаху. В конечном итоге все пришло к ситуации, когда три великих деревни атаковали страну огня, но в отличие от нынешней ситуации, они сперва серьезно потрепали друг друга, и только потом решили сосредоточиться на Канахе. Такое развитие событий не стало слишком большой неожиданностью для Яруаши, ведь в дополнение к Минато, продемонстрировавшему потрясающие способности во время битвы на границе страны ветра, Яруаши убил старейшину Сунагакуричие. Это не могло не оказать никакого влияния на ситуацию в мире шиноби. Приближается решающий момент Третьей мировой войны шиноби. Яруаши прошептал в своем сердце. Глава 110. Суждение Яруаши. Вскоре, вернувшись в гостиницу, Яруаши и Шизуне увидели шиноби в маске, стоящего перед Цунади. Шиноби сразу же повернулся к Яруаши и сказал: «Джаунин Хатаки Яруаши, вы должны отправиться на границу страны молнии вместе с Цунади. Это прямой приказ Хокаге». Яруаши посмотрел на Цунади. «Учитель, что скажете?» Цунади сделала глоток чая, наполнила опустевшую чашку и еще раз сделал глоток. В комнате царила тишина, Шизуне и Анбу ничего не говорили. Допив вторую чашку чая, Цунади встала и сделал глубокий вдох. «Три великих деревни объединились, и я не ожидала возникновения настолько ужасной ситуации. Похоже, мне придется участвовать, независимо от личного желания». Цунади ненавидит войну, но она не собирается спокойно наблюдать за объединенным нападением трех великих деревень на страну огня, ведь даже ее привычная жизнь находится под угрозой, будет сложно найти место для игры и беззаботного отдыха. Только в мирное время можно воспользоваться статусом лучшего ирьонина в мире, чтобы исцелить некоторые болезни и получить огромное вознаграждение, а потом беззаботно отдыхать и наслаждаться игрой в казино. «Оставьте страну молнии на меня». Цунади посмотрела на Яруаши и Шизуне. «Собирайте вещи, отправляемся немедленно. В таком случае Канахе не о чем переживать». Анбу поклонился Цунади и использовал мерцание, быстро покинув гостиницу. Цунади задумчиво смотрела вслед Анбу. «Учитель беспокоится о сложившейся ситуации». Яруаши подошел к Цунади. Цунади кивнула, ее голос был тяжелым. «Я ожидала скрытой атаки Кири, но не предполагала объединения Ивы и Кума. Ситуация кажется очень плохой на самом деле. После битвы на границе страны ветра, я обещала, что это было в последний раз. Ситуация слишком плоха. Даже не прибыв на фронт, она уже ощущала сильное беспокойство. Орочимару находится на границе страны травы, но он не сможет в одиночку справиться с наступлением Ивы. Ему на поддержку должен отправиться Данза или Джирая. Если был отправлен Данза, тогда Джирая должен иметь дело с Кири, но он тоже не сможет справиться с этим в одиночку, поэтому ему на поддержку отправит Минато. Остается страна молнии. Она восстановила свою боеспособность, и Руаши тоже чрезвычайно силен, но даже так, трудно сказать, смогут ли они справиться с наступлением Кума. То же самое касается и двух других фронтов. Если три великих деревни решат бросить в бой все свои силы, использовав даже джинчурики, это может привести к краху Конохи. Но теперь нет никакого смысла думать об этом. Они должны спешить на фронт. Не стоит беспокоиться слишком сильно. Яруаши задумчиво сказал. Хотя три великих деревни объединились, но решатся ли они бросить в бой все свои силы и будут ли работать слаженно, это просто невозможно, не так ли? Даже если они отбросили мысли о нападении друг на друга, каждая из сторон все равно будет пытаться сохранить свою боевую мощь, ожидая, пока двое других ослабят Конаху. Цунаде удивленно посмотрела на Яруаши. Она не ожидала, что он не только очень силен и талантлив, но и способен настолько глубоко оценивать ситуацию. У этого сопляка вообще есть хоть какие-нибудь недостатки? Цунаде вздохнула. Было бы неплохо, окажись Яруаши ее младшим братом с незначительной разницей в возрасте. Вдобавок к таланту и силе, он превосходит большинство взрослых шиноби в плане суждения и понимания ситуации. У Яруаши практически нет недостатков, несмотря на юный возраст. Цунаде уже сейчас смутно видела в нем Хокаге. Тем не менее, она была счастлива получить его и просто в качестве ученика, несмотря на то, что Яруаши является еще и учеником Орочимару. Он уже занял в ее сердце очень важное место. Цунаде отбросила лишние мысли в сторону и кивнула. «Ты прав. Даже если великие деревни выдвинули свои силы, они не будут легко начинать полномасштабное наступление. Вместо этого каждая из сторон будет дожидаться первого шага от двух других. В Конохе тоже должны понимать это». «Да», — Яруаши кивнул. «Я думаю, что Хокаге должен был избрать тактику сдерживания. Раз три великих деревни не будут легко бросаться в полномасштабное наступление, то Конаха должна стараться максимально затянуть войну, опираясь на богатые ресурсы страны огня. Со временем это сильно ударит по такому крупному альянсу». Цунаде странно посмотрела на Яруаши. Яруаши удивил этот взгляд. Он беспомощно сказал: «Что-то не так с моим суждением». «Нет», — Цунаде покачала головой. «Ты прав, но...» — она пристально посмотрела на Яруаши. «Ты случайно не Орочимару в теле ребенка, Хаэм? Даже если говорить о первом суждении, Яруаши пришел к этому быстрее Цунаде. Что касается второго суждения, окажись в этот момент на посту Хокаге, она скорее всего пришла бы именно к такому решению, но только после долгих размышлений». Разум Яруаши на мгновение опустел. Придя в себя, он развел руками и сказал: «Конечно же, я не являюсь учителем Орочимару, такие выводы может сделать любой человек, просто немного подумав об этом». Цунаде странно посмотрела на Яруаши. Поняв, что он не притворяется, ей захотелось сказать что-то вроде: «Ты слишком сильно заблуждаешься насчет нормальных людей». На самом деле она не ошиблась. У Яруаши действительно были некоторые заблуждения на этот счет, потому что с его точки зрения, вполне нормально знать историю мира Наруто, понимать примерный ход всех войн и стиль действий великих деревень. Обладая этими знаниями, довольно легко судить о ситуации с глобальной точки зрения. Но на самом деле, это непосильная задача для большинства шиноби, только чрезвычайно опытные и умные личности, стоящие на вершине власти своих деревень, способны свободно смотреть на мир с такой точки зрения, как, например, Данза или Хирузин. Даже кто-то вроде Цунаде не может легко сделать выводы, к которым настолько быстро пришел Яруаши. Ей как минимум потребуется некоторое время на глубокие размышления. «Учитель Цунаде, я собрала вещи». Как раз в этот момент со стороны донесся голос Шизуни. Она уже упаковала все вещи и поставила их посреди комнаты. «Идем». Цунаде мягко похлопала Яруаши по плечу и направилась к выходу. Она в очередной раз обновила свое понимание Яруаши. Похоже, он обладает талантом оценивать и судить ситуацию, превосходя даже ее в этом аспекте. Яруаши задумчиво посмотрел на спину Цунаде. В этот момент он постепенно осознал, что существует огромная разница между точкой зрения обычного человека и точкой зрения шиноби на мир Наруто. Но на этом все. С нынешней силой он не боялся проявлять необыкновенный талант в подобной области, тем более перед Цунаде. Глава 111. Хокаге и Рейкаге. 4 дня спустя, Яруаши и Цунаде прибыли на границу страны молнии. Изначально Яруаши ожидал, что Цунаде прибудет сюда в качестве командира фронта. Тогда тремя фронтами командовали бы три Саннина, но неожиданно, здесь был Хирузин лично. Цунаде, Яруаши, вы прибыли». В центральной палатке лагеря сидел Хирузин, облаченный в свою боевую форму. Увидев вошедших Цунаде и Яруаши, он кивнул и пригласил их сесть. «В палатке присутствуют и другие шиноби, в основном это элитные джоунины. Также среди них можно заметить нынешнего главу клана Учиха, Учиха Фугаку. Сложившаяся ситуация заставила кланы Канохи сделать шаг. Обычно они пытаются сохранить свою боевую мощь, но сейчас они вынуждены участвовать в войне, потому что как только Каноха потерпит крах, кланам тоже не избежать гибели». Цунаде сидела справа от Хирузина, а Яруаши справа от Цунаде. Порядок мест за столом совещаний, как правило, представляет статус и положение шиноби в Канохе. Яруаши является Чикузаку джоунином и имеет статус героя Канохи, так что присутствующие элитные джоунины и главы кланов не возражали против занимаемого им места. Но все они невольно поглядывали на Яруаши с нескрываемым интересом. В конце концов, ему сейчас менее 11 лет, становление прославленным и могучим шиноби в настолько юном возрасте крайне редко встречается в истории мира шиноби. Согласно известной информации, третий Рейкаге лично возглавляет силы Кумагакури. Также нужно крайне внимательно отнестись к Кайби Канби. Это чрезвычайно опасный дуэт, состоящий из Ая, сына Рейкаге, и Би, его названного брата. Хирузин крайне серьезно озвучил всю известную информацию о противнике. В то же время Яруаши задумался, начав понимать, почему Хирузин решил лично отправиться на этот фронт. В сравнении с коварным и расчетливым третьим Цучикаге, именно агрессивная и прямолинейная Кума несет наибольшую опасность для Канохи в этой войне, потому что они могут в любой момент без колебаний начать полномасштабное наступление. Необходимо затянуть войну. Чем дольше она будет тянуться, тем большие преимущества получит Каноха. Если третий Рейкаге поймет, что у Канохи недостаточно боевой мощи и можно легко одержать победу, начав полномасштабное наступление, он скорее всего без колебаний сделает это, отбросив в сторону вопрос истощения Канохи другими великими деревнями. Так что Хирузин решил отправиться сюда лично, чтобы оказать дополнительное давление на Кума, не позволив им легко решиться на полномасштабное наступление. Присутствие только Яруаши и Цунаде было бы недостаточно для этого. Орочимару и Данза будут противостоять наступлению Ивы, учитывая их силу и опыт. Они должны стать достойными оппонентами для Цучикаге, а Анаки не будет легко бросать в бой Джинчурики. Даже если это произойдет, там есть Майта Дай. На стороне Кири есть 7 мечников тумана, сильнейшие из них способны стать даже полноправными членами Акацуки. Без сомнения, для этого нужно обладать силой на уровне Каге, а слабейшие из них находятся как минимум на уровне элитного джоунина, но на стороне Канохи есть Минато, так что ни о чем беспокоиться. Остается Кума, сильнейший противник. Яруаши размышлял, оценивая сложившуюся ситуацию. Просто стоит взглянуть на сильнейших шиноби другой стороны. Третий Рейкаге, монстр с извращенной защитой, способный в одиночку сражаться с тысячами врагов, а также будущий четвертый Рейкаге и киллер Би, чрезвычайно сильные шиноби уровня Каге, особенно второй. В случае полного высвобождения силы Биджу, он будет сильнее будущего четвертого Рейкаге, еще не достигшего пика, и не намного слабее третьего Рейкаге. Кроме того, у Кума есть Джинчурики двуххвостого, как и киллер Би, способный идеально контролировать силу Биджу. Эти двое имеют партнерские отношения со своими Биджу и могут использовать их силу без каких-либо затруднений. Если другая сторона начнет полномасштабное наступление, Хирузин будет противостоять третьему Рейкаге, а Цунаде может сразиться с Джинчурики двуххвостого. В таком случае Эйби Канби останется на него. Это будет довольно трудно. Нужно как можно скорее открыть пятые врата. Пока пятые врата будут открыты, даже Зашита третьего Рейкаге не должна устоять перед его сильнейшей атакой, и киллер Би, высвободивший все 8 хвостов, тоже не выстоит. Во время практики Рёнин Дзюцу и повышения контроля чакры, Яруаши никогда не забывал и о практике Хачимон Тонка, но до открытия пятых врат все еще осталось некоторое расстояние. По его примерной оценке, для их открытия потребуется как минимум месяц напряженной практики. Когда Яруаши размышлял об этом, Хирузин давал инструкции. Подводя итог, нельзя допустить начала крупной битвы с Кума, по возможности, избегайте пересечения с небольшими элитными отрядами противника. Первым этапом войны является получение информации. Не получив достаточно информации, Кума не сможет начать полномасштабную атаку, Нашей задачей является оттягивание этого момента любыми средствами. Голос Хирузина был тяжелым. Он прекрасно осознает, насколько тяжела сложившаяся ситуация. Как только Кума начнет полномасштабную атаку, даже если здесь есть Цунаде, Яруаши и он, будет очень трудно сдержать натиск противника. А если это и удастся, потери Конохи будут очень тяжелыми, что косвенно повлияет на два других фронта, к тому моменту их положение может стать еще более тяжелым. Через некоторое время, раздав все инструкции, Хирузин махнул рукой, давая знак, что можно идти, и попросил Яруаши остаться. Видя это, Цунаде немного подумала и осталась в палатке, ей было бы все равно, останься здесь кто-нибудь другой, но она не могла стоять в стороне, когда Хирузин собирался поговорить наедине с Яруаши. Она прекрасно понимает состояние ученика, хотя он чрезвычайно силен, но это зависит от запретной техники, которую нельзя использовать безрассудно. Видя это, Хирузин беспомощно улыбнулся, но ничего не сказал Цунаде, вместо этого посмотрел на Яруаши и похвалил его за заслуги в предыдущих битвах. Нынешний Яруаши не испытывал никакого давления перед Хирузином. Кроме того, Цунаде была здесь, так что он абсолютно спокойно ответил на похвалу. «Я просто делал то, что должен». Потому что рядом была Цунаде, Хирузин больше не решился испытывать Яруаши. Сейчас важнее всего столкновение с Кума. Это неподходящее время для углубления в такие вопросы. Достаточно просто убедиться, что парень не настроен против Конохи. Даже если есть вероятность того, что Яруаши затаил обиду на верхушку Конохи из-за смерти Белого Клыка, Хирузин вынужден временно отложить этот вопрос. Ведь в это трудное время, даже крупные кланы отбросили в сторону все противоречия. Глава 112. Глава 112. Тупиковая ситуация. Хирузин посмотрел на Яруаши и сказал: «Ты уже слышал о тяжести сложившейся ситуации. Этот фронт нуждается в твоей силе». Когда Яруаши собирался ответить, внезапно вмешалась Цунаде, которая все это время спокойно стояла в стороне. Нельзя слишком сильно полагаться на силу Яруаши и заставлять его участвовать в тяжелых битвах. Его запретная техника не может быть использована просто по желанию. Она имеет серьезные побочные эффекты, даже я не могу полностью нивелировать их. Хирузин повернулся к Цунаде. Это не стало для него неожиданностью, но удивляло то, насколько сильно Цунаде заботилась о Яруаши. Кажется, она переживает об ученике гораздо сильнее, чем Орочимару. Я понимаю. Хирузин кивнул. Цунаде подошла к выходу из палатки и посмотрела на Хирузина. Ее взгляд был глубоким. Яруаши мой ученик, и я не позволю подвергать его опасности. Сказав это, она покинула палатку. Цунаде почувствовала некий скрытый смысл и подтекст в этом коротком разговоре между Яруаши и Хирузином. Ее не волнует борьба за власть в деревне, и она не собирается участвовать в этом, но если кто-то посмеет использовать Яруаши как инструмент, она не останется в стороне. Яруаши ее ученик. Этими словами она показала свою позицию, а также предостерегла Хирузина, что не потерпит повторения произошедшего с Белым Клыком. Хирузин, конечно же, понял значение слов Цунаде. Если он посмеет относиться к Яруаши как к пешке и инструменту, она обязательно вмешается. Это не могло не вызвать у него головную боль. Почему Яруаши так повезло стать учеником Цунаде? Хотя она не заботится о власти, но в то же время с ней крайне трудно иметь дело. В этот критический период нельзя допускать никаких волнений. Можешь идти. Глядя вслед уходящей Цунаде, Хирузин еле заметно нахмурился и махнул рукой. Яруаши спокойно встал и ушел. Хирузин вздохнул и посмотрел вверх. Казалось, его взгляд проникал через крышу палатки, видя затянутое тучами небо. Как Хокаге, он обязан обращать пристальное внимание на каждого сильного шиноби, способного стать столпом Конохи, поэтому необходимо понимать мысли и отношения Яруаши. Нынешний Яруаши слишком сильно отличается от прошлого, он перестал быть просто молодым гениальным шиноби и обрел определенный статус, даже учитывая юный возраст. К нему нельзя относиться как раньше, но сейчас не время заботиться об этом. Сейчас на первом месте война, все остальное должно быть отложено. Только что он лишь пытался понять отношения и мысли Яруаши. Даже без вмешательства Цунаде, он бы не смог ничего предпринять во время такого напряженного периода. Яруаши отправился прямиком в свою палатку. Она располагалась в южной части лагеря, видимо, это должно позволить ему немедленно реагировать на возможные непредвиденные ситуации на южной стороне лагеря. Палатка Цунаде располагалась в северной части лагеря. Устроившись на новом месте, Яруаши сразу же покинул палатку, отправившись тренироваться в каньон к югу от лагеря. Из-за слов Цунаде, Хирузин не осмеливался привлекать Яруаши в качестве регулярной боевой единицы. Кроме того, сейчас обе стороны в основном занимались разведкой. Шиноби и отдел разведки старались собрать как можно больше информации о противнике. Спустя полмесяца Кума и Коноха определили боевую мощь и расположение сил противника. Сторона Кума узнала, что силами Коноха командует лично Хирузин, а также что в лагере находится Цунаде, одна из саннинов, и Серебряная Вспышка, недавно убившая Чие. В свою очередь Коноха подтвердила, что силы Кума возглавляют третий Райкаге лично, и что в их рядах присутствует еще две мощных боевых единицы, а именно, сын Райкаге и Джинчурики восьмихвостого Киллер Би. Со временем, сторона Кума начала проявлять активность, совершая точечные атаки, в попытке нанести ущерб Коноха. После того, как расстановка сил стала ясна, Эйби Канби начала действовать гораздо активнее, разгромив несколько элитных отрядов Коноха. Но Коноха тоже не сидела сложа руки. Хирузин возглавил небольшой отряд и провел несколько атак, убивая элитных шиноби Кума. Однажды он даже столкнулся с Эйби Канби и в одиночку подавил их. Узнав об этом, Яруаши не мог не восхищаться силой Хирузина. В оригинале он был далек от своего пика, но теперь это действительно ужасающий шиноби, стоящий на пике уровня Каге. Даже будущий четвертый Райкаге и идеальный Джинчурики Киллер Би не могли выстоять перед ним. Как и ожидалось, образовалась тупиковая ситуация. Фронтовой лагерь Кумагакури. Третий Райкаге сидел в центральной палатке, опираясь локтями о стол и глубоко задумавшись. Его сын и наследник и стоял рядом. Вскоре он высказал свои мысли. «Нам невыгодна затяжная война, отец. Хотя силы Коноха распределены сразу на три фронта, но их ресурсы намного богаче. Если так и продолжится, через некоторое время мы будем вынуждены вывести войска. В военное время шиноби не могут браться за выполнение миссий, чтобы прокормить себя. Почти 7000 шиноби ежедневно потребляют огромное количество ресурсов. Коноха была победителем Второй мировой войны шиноби, и сейчас трудно с точностью предсказать, насколько велики их нынешние ресурсы. Если конкуренция в этом аспекте продолжится, возможно, даже три великих деревни окажутся в невыгодном положении. Что ты предлагаешь? Третий Райкаге пристально посмотрел на своего сына. Эй сделал шаг вперед и поднял кулак. Атака. Только с этой силой Коноха не сможет устоять.